Марина поднялась к нему навстречу. «Мама!» – сказал он, задыхаясь. «Это тебе, мама!» И положил на ее ладонь маленькую золотую медаль. А годы шли и шли. Изо дня в день, связывая всю семью Арсеньевых в один неразрывный узел, а узел затягивался все туже. Дети росли. Вместе с юностью к ним приходила первая любовь и первое огорчение. Марина знала большую любовь Лени к его макаке. Она видела, как постепенно перерастает эта детская привязанность в горячую юношескую влюбленность. Она была матерью им обоим и хотела этой любви для Динки и боялась ее для Лени. Она видела, что Вася изо всех сил пытается разрушить эту любовь, не допустить ее, чтобы оградить своего младшего товарища от тех тревог и волнений, которые может внести в его жизнь Динка. Она не обвиняла в этом Васю, но с тайной материнской тревогой следила за тем, каким тяжелым испытанием подвергается эта дружба, натыкаясь на непоколебимое, как крепость, чувство Лени. От зоркого взгляда Марины не ускользала и другая, из года в год растущая дружба Динки с Андреем. Этот верный молчаливый рыцарь был всегда рядом. Он шел на зов своей подруги, не меря ни силы, ни времени, ни расстояния. Он совершал мальчишеские подвиги ради нее, молча, не требуя награды. Всего этого не могла не заметить Динка. Марина с тревогой смотрела, как по девичьи округляются тонкие руки ее дочки, как наливаются вишневым соком губы, как, выбегая навстречу Андрею, бурно радуется она, как по старой детской привычке треплет темный хохолок товарища и, усевшись на раму велосипеда, весело командует, куда ее вести. Они уезжают в лес, мчатся по тропинке среди высоких трав, купаются в реке, весело перекликаясь за кустами ивы и камыша. Возвращаясь с прогулки, Динка жадно пьет молоко прямо из глиняного кувшина, время от времени передавая этот кувшин своему товарищу. Марина смотрела из окна на младшую дочь, слушала ее голос, смех и успокаивалась. Леня вспомнил, как прошлым летом он пришел к матери и в отчаянии сказал: «Я больше не могу вынести этого, мама!» Она обняла его за плечи, заглянула в глаза. «Я все вижу, Леня, но не надо так преувеличивать. Динка еще совсем ребенок. Ей 14 лет, у нее с хохолком хорошая детская дружба. Но дружба может прийти в любовь, когда он здесь, она забывает обо мне. Я скажу ей все и уеду, мама». «Не делай глупостей, Леня, возьми себя в руки. Ты запрещаешь мне говорить с ней». «Я никогда и ничего не запрещаю своим детям. Я хочу только, чтобы ты понял, что разговор этот преждевременный». Леня вспомнил, как долго и терпеливо уговаривала и утешала его в тот раз Марина. До глубокой ночи проговорили они, и он взял себя в руки, успокоился. «Она сама всегда была стойкой и мужественной», — думает Леня, припоминая Марину в зале суда. Она сидела рядом с ним, такая спокойная и гордая, с высоко поднятой головой. И только он, Леня, знал, с каким мужеством отчаяния она ждала этого суда. «Мама! Мама!» Ее лицо не дрогнуло даже тогда, когда два жандарма шашками наголо ввели в зал отца. В смятенье Леня крепко сжал ее холодные пальцы, но она смотрела только на того, кому отдала всю свою жизнь, свою молодость и любовь. Тысячи незримых нитей связывали этих двух людей – и когда глаза их встретились, в них засияла неизъяснимая нежность и гордое счастье. Счастье быть любимыми друг другом до конца. И даже потом, наедине с Леней, Марина не проронила ни одной слезы. Мужество, мужество. Всю жизнь она учила своим примером детей и его, Леню, своего старшего сына. Так что же случилось с ним теперь? Неужели напрасно она потратила на него столько сил, заботы и любви? Леня закрыл руками лицо.